Глава 14. Коронованный принц. Ухватив с двух сторон и выкручивая, профессор и Макс отжали свою одежду. «Солнце быстро доведет до полной кондиции», — рассудил Алвас, застегивая изрядно помятую рубашку. «Скоро от нас пар пойдет, как из-под утюга», — пошутил Макс, прыгая на одной ноге в попытках натянуть серые джинсы. «Не простудимся», — успокоила его Дашутка. Было бы высшей несправедливостью, покинув холодную Москву, простудиться в райских условиях юрского периода, расхохотался Алвас и перешел к делу. Наша миссия близится к завершению. Чтобы совершить обратный временной переход, нам необходимо отыскать болотный кипарис. Это хвойное дерево представляет собой древнейшего родственника, хорошо всем известных можжевельника и туи. Я надеюсь, что поиск болотного кипариса не займет у нас много времени. Юрские кипарисы тяготеют к сырым котловинам. Ближайшая цепь сопок, скорее всего, окружает именно ее. Туда мы и направимся. Я двигаюсь первым, за мной Дашутка, а Макс — замыкающий. Едва они прошагали пару сотен метров, как профессор поднял руку и остановился. Не заметившая знака Дашутка, сходу уткнулась в спину Алваса и ойкнула. Макс цыкнул на сестренку, но профессор успокоил. «Ничего страшного. Хочу вас познакомить с замечательным объектом. Прислушайтесь». «Слышите легкое шуршание рядом с моими ногами? Присмотритесь. Видите?» Девяткин пригляделся и заметил желтую спинку с поперечными коричневыми полосками. Спинка пришла в движение, и к ноге профессора выползла небольшая ящерица, которая двигалась подобно змее. «Вижу», — сказал он. «Странная ящерица. Передние и задние конечности разнесены, а хвост очень короткий». «Вот-вот», — отозвался Алвас. «Поэтому перед тобой вовсе не ящерица, а древнейшая амфибия». «Она родственница тритонов?» — предположил Макс. «Отнюдь», — покачал головой профессор. «Это Эоцицилия, древнейшая родственница червяк, современных безногих амфибий. Вообще нам повезло. Подобные существа живут в верхнем слое почвы, на поверхность выползают крайне редко». «А как шуршалка роет? Ведь у нее слабые лапки и когти едва заметны», — подала голос Дашутка. Она роет своей крепкой головой, вбуравливаясь в землю. Пройдут два десятка миллионов лет, и эти необычные амфибии дадут начало червягам, полностью утратив передние и задние конечности. С удовольствием рассказал секрет шуршалки улыбающийся Алвас. Но Дашутка не унималась. «Почему она нас не боится? Мы разговариваем, а шуршалка не прячется. Она глухая». «В какой-то степени глуховата. Слух у нее особый». Эоцицилия способна воспринимать мельчайшие колебания субстрата, возникающие, например, при ходьбе. Мы стоим неподвижно, и ее ничего не беспокоит. «Оно и понятно, под землей слушать некого», — охотно согласился Макс. Дашутка была умолкла, но затем разразилась укоризненной тирадой. «И кто такие трудные названия придумает? Язык сломать можно. Ну как ее там? Название труднее, чем у огромной стрекозы, которую мы недавно видели. Можно ведь придумать простое и ясное название. Например, шуршалка-копалка. Сразу понятно, что она шуршит и копает, шуршит и копает». Дашутка от досады притопнула ногой. Эоцицилия зашуршала сухими стебельками и исчезла. Девяткин насмешливо подтолкнул сестренку. «Видишь, все по-твоему вышло. Пошуршала, пошуршала и копать отправилась». «И правильно сделала. Стоим здесь целых 5 минут, а нам нужно поскорее отыскать болотный кипарис. «Иначе мы точно в кафе опоздаем». Профессор виновато взглянул на Дашутку. «Не беспокойся. Кое-какой запас времени имеется». Алвас не лукавил. Времени действительно было достаточно, чтобы к назначенному сроку вернуться в музей. Однако он прекрасно понимал, что в джунглях всякое может случиться. Больше всего его беспокоили трехпалые следы, оставленные гигантским хищником на берегу лагуны. Встреча с подобным монстром в планы профессора не входила. Распрощавшись с диковиной Эоцицилией, путешественники продолжили свой путь к сопкам, скрывающим котловину с болотными кипарисами. Растительность юрских джунглей не отличалась особым разнообразием. Толстоствольные бенетиты сменялись пышными ваями папоротников, образующими густые и труднопроходимые заросли. Вынырнув из папоротниковой чащи, они оказывались в редколесье, где зеленые султаны саговников чередовались с устремленными в небеса араукариями. Чего уж тут говорить, юрский период есть юрский период. Эра буйного цветения душистых трав еще не наступила. На ходу Алвас знакомил своих юных спутников с зелеными достопримечательностями, не задерживаясь возле их стволов и ветвей. Он экономил время, словно предчувствуя, что впереди их ждут непредвиденные задержки и экстремальные испытания. В какой-то момент профессором овладело ноющее чувство нависшей угрозы. Алвас всегда доверял инстинкту самосохранения. Не изменил своему правилу и на этот раз. Решительно остановившись, он подозвал Макса и тихонько шепнул ему на ухо. «Дальше нельзя. Опасно. Не знаю, с чем или кем это связано. Поверь мне, я не шучу. Да шутки ни слова. Пусть для нее это будет остановкой на отдых. Понял?» Девяткин кивнул и нарочито громко произнес. «Может быть, передохнем? Что-то я запарился. Весьма своевременная идея. Привал не помешает. Давайте-ка сюда, под араукарию». Алвас поспешил к высоченному дереву с развесистой кроной и добавил. «Объявляю трехминутку полной тишины. Помолчим, послушаем джунгли, это полезно». Да шутка было подалась вперед, чтобы задать очередной вопрос. Макс, приложив палец к губам, взглядом указал в сторону профессора, застывшего в напряженной позе. Удивленно поморгав, сестренка устроилась рядом, старательно скопировав отрешенное лицо Алваса. Тишина. Она не всегда бывает безмятежной, особенно в джунглях, глубоко затерянных во времени. Замирает хищник, чтобы не вспугнуть добычу, замирает и жертва, чтобы не выдать свое присутствие. Не шелохнется ни одна ветка, не хрустнет ни один сучок. Однако наступает момент, когда одна из сторон переходит к активным действиям. Сценарий дальнейшего развития событий вряд ли предсказуем. Профессор слегка встрепенулся. Он увидел то, что являлось причиной его внутреннего беспокойства. В метрах 20 от путешественников, словно ниоткуда, появился ящер. Динозавр двигался бесшумно, невзирая на свои далеко не маленькие размеры. Хищник скорее крался, чем совершал переход в одно ему известное место. Вытягивал шею, придирчиво осматривая окрестности. Голову динозавра украшали два высоких и тонких гребня, образующих подобие легкой короны. Алвас стал медленно принимать горизонтальное положение, жестом потребовав от Макса и Дашутки плотно прижаться к земле. Девяткин тоже заметил ящера. Динозавр отличался пропорциональным сложением. Туловище стройное, задние ноги высокие и мускулистые. Ручки относительно длинные, четырехпалые, два гребня на голове. «Это дилофазавр», — осенило Макса. Ему приходилось кое-что читать о шестиметровом хищнике. В основном это касалось головных гребней, назначение которых не давало покоя палеонтологам. Когда дилофазавр предстал перед Максом во всей своей красе, тайна короны отошла на второй план. Девяткина волновало лишь одно — заметит ли их свирепый ящер. Рядом завозилась Дашутка, пытающаяся понять, что происходит. Макс с силой положил руку на ее спину, прошептав «Тссс». Словно аист, высоко поднимая ноги при каждом шаге, дилофазавр двигался в сторону путешественников. Девяткин понимал, почему профессор не пускает в ход зеркальце-гиперболоид. Кроны саговников и раукарий заслоняли солнце, делая не раз проверенное оружие абсолютно бесполезным. Алвас по-прежнему не менял позы, будто окаменел. Макс слегка успокоился, положившись во всем на умудренного опытом человека. Ящер приближался. Можно было отчетливо рассмотреть маленькие глазки и овальные ноздри, выделявшиеся на темной и морщинистой коже. В 6-7 метрах от араукарии, под которой притаились путешественники, чистоколом вросли в землю рубцеватые стволы саговников. Расстояние между ними позволяло свободно пройти двум людям, взявшись за руки. Как поведет себя дилофазавр, оказавшись перед естественной преградой? Комплекция ящера позволяла ему в притирку протиснуться сквозь чистокол стволов. Ящер поравнялся с саговниками и как бы в раздумье остановился. Не выдержав напряжения, Макс уткнулся лицом в землю. «Будь что будет», — пронеслось у него в голове. Секунды вели свой отсчет, отдаваясь гулким стуком в висках Девяткина. Бум, бум, бум. Ему казалось, что этому кошмару не будет конца. Принц повернул в сторону. «Расслабься». Тихий голос профессора привел Макса в чувство. «Какой принц?» — растерянно спросил он, приподнимаясь. «Коронованный принц. Какой же еще?» В голосе Алваса зазвучали привычные шутливые нотки. «Кто к нам приходил? Почему Максик не разрешил мне поднять голову? Я так ничего и не видела», — затараторила Дашутка, обращаясь то к одному, то к другому собеседнику. «Принц в короне осчастливил нас визитом, показался ненадолго и был таков», — сообщил Девяткин. «Почему же мне не дали на него взглянуть?» «Характер у принца несносный. Чуть что пасть открывает и зубы в ход пускает», — обрисовал визитера профессор. Следом Макс клятвенно пообещал. «Я в блокнотике обязательно принца нарисую». «Успел разглядеть?» — поинтересовался Алвас. «Запомнил на всю жизнь». «Да», — покачал головой профессор. Дилофазавр доставил палеонтологам немало хлопот. Взять, к примеру, то обстоятельство, что долгое время его считали одним из видов мегалозавра, того самого мегалозавра, благодаря обнаруженным окаменелостям которого весь мир впервые узнал об ужасных ящерах, то бишь о динозаврах. С той поры прошло почти 200 лет, а самостоятельным видом ученые признали дилофозавра лишь 40 лет назад. Долго он носил чужое имя. Девяткин вернулся к вопросу о костных гребнях на голове дилофозавра. Что вы думаете по поводу короны? Я убежден, что гребни — это атрибут полового диморфизма. Подобные украшения имели лишь самцы, у самок они отсутствовали. С уверенностью заключил профессор и продолжил тему. Существует другая тайна дилофозавров, куда более загадочная, чем пресловутая корона. На конце верхней челюсти у них не было зубов, а находилось небольшое углубление — окошко. Казалось бы, пустяк. Однако в эволюции важна каждая мелочь. Итак, какую функцию выполняло челюстное окошко? В ответ Дашутка мгновенно отчеканила. «Чтобы через него свистеть». «Оригинальная версия», — удивился Алвас. «А я считаю иначе. С помощью окошка дилофозавры совершали плевки ядовитой слюной». Услышав такое, Макс даже подпрыгнул на месте. «Ничего себе! Динозавры плевались, как кобры!» «А почему бы и нет?» — прищурился профессор. «Ядовитую слюну у них вырабатывали нёбные железы. Плевками на 2-3 метра молодые ящеры обездвиживали свою добычу. Например, крупных жуков. Яд вызывал у насекомых остановку дыхания. Просто и надежно. Кстати, ядовитой слюной малыши и дилофозавры могли с успехом защищаться от недоброжелателей, целясь им в глаза. Другое дело взрослые дилофозавры. Использовать яд им вовсе не требовалось. С добычей прекрасно справлялись их мощные челюсти и острые зубы. Вряд ли находились желающие помериться силой с дилофозавром. «Почему челюстное окошко для плевков все-таки сохранилось у взрослых дилофозавров?» — недоумевал Девяткин. В ответ Алвас неопределенно хмыкнул. «Спроси о чем-нибудь полегче. Над этой загадкой придется как следует поломать голову. Как правило, орган, выполняющий важную функцию на ранних стадиях развития, в последующем подвергается редукции. Например, яйцевой зуб. Помнишь, я тебе о нем много рассказывал во время нашей экспедиции в меловой период? А с челюстным окошком дилофозавров, как видишь, подобного не происходит. Парадокс. Кстати, ты не забыл о своем блокноте?» Девяткин потребовал от Дашутки вернуть ему бесценное достояние и углубился в работу. Дашутка радостно захлопала в ладоши. «Наконец-то я увижу коронованного принца, который заставил нас всех припасть к земле». Из блокнота Максима Девяткина. «Совсем не громадный, но кровожадный. С виду не мерзкий, отъявленно дерзкий. Короной украшен. В гневе страшен».